и для Пирса, и для Дадли это был очень хороший результат. По учебе предыдущие 3 года оба оставались чуть ли не на последних местах, как, впрочем, и прежний я. Но со мной-то как раз все было понятно, тогдашних Дурсли реально бесило, что у прежнего Гарьки были лучшие, чем у Дадли, оценки, и тот вскоре научился прикидываться дурачком, лишь бы не получать лишнюю порцию нотаций, а то и что похуже.